Глава 14. Я спускалась по лестнице, когда столкнулась с Рейнхардом, все еще пребывая в шаге от состояния, когда могу с легкостью вновь все заморозить. Я честно пыталась избежать встречи, но не вышло. «Госпожа Эрин!» «Ой, вот хватит изображать вежливость!» С досадой поморщилась я. «В тебе нет ни капли раскаяния!» «Не удивлюсь, что ты и подстроил всю эту помолвку. Знаешь, не приведи, госпожа Зима, чтобы я вышла замуж за Ларса. Первым делом после того, как я получу силу пламени, станет твоя отставка». «О чем вы?» «Ты всего лишь эксперимент одной из ведьм». Кажется, меня понесло, но в сложившейся ситуации я разрешила себе такое поведение. «Как я сказала полчаса назад, что дала одна, может забрать другая». «Именно об этом я и хотел поговорить», — прищурился Рейнхард. «Откуда вы знаете?» «Ага, вот прямо взяла и все рассказала», — усмехнулась я. «Может, для начала объяснишь все про помолвку?» «Это судьба», — упрямо повторил жрец. В этот момент я самым натуральным образом зарычала. Но, памятуя о правдивости слов, сказанных не так давно, сдержала магию, рвущуюся с пальцев. Все же обитатели замка не виноваты, что их глава полный козел. Ее можно разорвать? Такое под силом только госпоже Зиме. Вот как? Что ж, получается, что у меня постепенно вырисовывается план действий. Если Гэрреты правы и ее обитель где-то поблизости, то самое время задать моей богине несколько вопросов, ибо чувствую, здесь я ответов не найду. «Знаешь, кто ты?» — выпалила я. «Смиренный слуга клана». «Гад ты!» Все, больше терпения не осталось. Решительно пихнув мужика в бок, хотя он не особо это ощутил, судя по тому, что сдвинуть его удалось всего на несколько сантиметров, я поспешила спуститься вниз. «Куда вы?» «Гулять!» — рявкнула я, выбегая на улицу. На мое счастье, мини-желтоглазый оказался очень понятливым, ибо меня во дворе ожидала оседланная лошадь. Сам он придерживал под уздцы свою и явно ожидал меня. Взлетев на седло, я пришпорила кобылу, направив его в сторону ворот. Наплевав на то, что нельзя обращаться с благородным животным таким образом, я пустила ее галопом, стремясь как можно поскорее оказаться как можно дальше от цитадели. В свое оправдание можно было только сказать, что ледяной наст, как и сугробы, не был препятствием. Подчиняясь моей воле, снежная дорога расстелилась перед нами ровным бесконечным ковром. Ветер студил лицо, а сердце так и норовило выскочить из груди. Не обращая внимания, что шарф почти сразу слетел, а волосы рассыпались по плечам, я даже не оглядывалась, зная, что Давен следует за мной. Когда крепость скрылась из поля зрения, перешла на шаг, давая лошади немного отдышаться, а затем и вовсе остановила ее. Осмотревшись по сторонам, я спешилась. Вокруг простиралась снежная пустыня, а вдалеке виднелся еще один горный хребет. Мы находились на одном из относительно пологих горных склонов, и я совершенно не представляла, в какой стороне находится крепость. Это невероятно радовало, ибо видеть никого не хотела. Ну, может быть, только Давена. Как ни странно, но на парня я совершенно не злилась, однако в этом была не только заслуга моих крепких нервов, но и его понятливость и уважительность. А затем мне стало все равно, где я и с кем, ибо никто не мешал мне сделать, что я так хотела – спустить пар. Не знаю, сколько прошло времени, пока я использовала магию как только могла. Поднимала снежные вихри, лепила фигуры и все то, на что только хватало фантазии, лишь бы успокоиться. Вот только бесконечный резерв во второй раз сыграл со мной дурную шутку. Физически я устала гораздо быстрее. Остановившись и полюбовавшись на то, что сотворила, оставалось только хмыкнуть и покачать головой. Это был не тот замок с изящными мостиками и высокими шпилями, который я сотворила в Риндаре. Каким-то образом я умудрилась сделать копию цитадели. Разозлившись, я разрушила ее одним взмахом руки, превратив в ледяную пыль и развеяла по склонам. Не прошло и нескольких минут, как от крепости ничего не осталось, а склон снова выглядел нетронутым. «Все в порядке?» — осторожно спросил Давен. «Вполне», — выдохнула я. «Что будем делать?» — деловито поинтересовался он, видимо, убедившись, что я успокоилась. «Ты хотел учиться?» — равнодушно уточнила я, а когда парень кивнул, добавила. «А мне нужны ответы. Ты говорил, что готов быть моими глазами и ушами. Пришло время выполнить обещание». «Да, госпожа!» «Меня зовут Эрин», — поморщилась я. «Для начала я хочу знать, был ли ты в курсе происходящего. Отвечай честно». «Нет». Давен выглядел растерянным, и чутье мне подсказывало, мелкий не врет. Он на самом деле не участвовал в сговоре, если последний имеет место. Насчет жреца у меня были большие сомнения, да и Ларс мутный. Что ж, можно сделать вывод, что не только Ивар на моей стороне, но и его младший брат. Вопрос только в том, какую сторону они оба примут, если ситуация станет слишком сложной. «Ты ведь готовишься стать следующим жрецом?» – задумчиво уточнила я. «Почему не просишь Рейнхарда обучить тебя? И разве ты можешь пользоваться именно снежной магией? Я думала, это невозможно». «Потому что я предпочту быть ведьмаком, а не жрецом», — буркнул Давен. «Не надо быть гением, чтобы услышать невысказанное. Ивар упоминал, что у парня есть девушка, а значит, обет безбрачия он не жаждет принимать. Кто же тогда будет проводить ритуалы?» «Но ведь ты что-то придумаешь». Он с такой надеждой смотрел на меня, что я поначалу даже опешила. «Так вот в чем дело. Теперь понятно, отчего мини-желтоглазый на моей стороне. Жизнь аскета его не прельщает. Важностью миссии он не проникнулся, а имея зачатки снежной магии, причем неважно, от кого они ему достались, матери или отца, он нашел для себя другой путь. Проблема была в наставнице, и на ее роль он назначил меня, теперь всячески пытаясь расположить к себе, чтобы я выполнила его просьбу. Поэтому и ведет себя как милый котик, мурлыкая и подставляя пузико. Все что угодно, лишь бы уговорить. А проблему с пламенем, очевидно, он тоже намеревался свалить на меня. Ох, хитер. Впрочем, чему я удивляюсь? Кот везде кот. «Так что с магией?» — напомнил я про заданный вопрос. «Не знаю», — пожал он плечами. «Она просто есть. Причем я умею не только управлять завесой, как братья, но и поднимать маленькие метели. Конечно, плохо получается, но я обязательно научусь». «Ну, показывай, как ты метели поднимаешь». Стараясь оставаться серьезной, заявила я. Давен гордо вскинул голову, отошел на несколько метров и какое-то время стоял, не двигаясь, и молчал. Очевидно, готовился продемонстрировать умение. Потом снял с себя куртку, оставшись в теплом вязаном свитере, закатал рукава и размял пальцы. Когда же он, наконец, сделал несколько первых пасов, я едва сдержала улыбку, прекрасно понимая, что нельзя над ним сейчас смеяться. Обещанная метель была не более чем поземкой, к тому же никакой стройности потока, снежинки летели в разные стороны. Через несколько минут Давен был похож на снеговика, даже без моей помощи. Но это не отменяло того факта, что магия у парня на самом деле имелась, а усердие было в избытке. Когда мини-желтоглазый закончил, одним движением убрала с него сугроб и сложила руки на груди, смерив его взглядом. Давен смутился, потянулся за курткой и быстро надел ее. «Дар есть», — заключила я. «Работы много». «Спасибо». Он уставился на меня взглядом преданного щеночка. И я почти поддалась, но затем вспомнила, ради чего я вообще удрала из цитадели. «Хочу увидеть, как управляешься с завесой», — улыбнулась ему. «О, это запросто!» — с облегчением выдохнул он. «К тому же ты все равно хотела ее посмотреть. Поехали!» Он направился к своей лошади, а я невольно покачала головой, в какой-то момент ощутив, что даже завидую мелкому. Непосредственный, отходчивый, легко относящийся к жизни и явно знающий, чего хочет. Но самое главное, он не считал зазорным прогнуться и проявить уважение. Если о части свойств его характера я лишь мечтала, то некоторые откровенно вызывали у меня зависть. Не будь я столь категоричной и вспыльчивой, проблем у меня было бы гораздо меньше. Ничего не оставалось, как вздохнуть и последовать его примеру. Следующие полчаса мы ехали шагом, и Давен, на которого сокращение дистанции между нами повлияло в сторону словоохотливости, заливался соловьем. По всему выходило, что Фриоран – это исполнение всех моих желаний. О лучшем ученике я даже мечтать не могла, и вообще все будет просто замечательно. Подобный оптимист должен был радовать, вот только я все сильнее впадала в уныние. Когда мы оказались на очередном склоне, Давен стал спускаться вниз, а я лишь молча последовала за ним. «Завеса здесь!» — объявил он, кивнув в сторону. Впрочем, пояснения были излишни. Я и сама чувствовала, как примерно метрах в 10 от меня дрожит воздух. А если присмотреться, то становилось видно, как мерцает покров. Это была самая сильная завеса из уже виденных мною. Да и концентрация сущностей практически зашкаливала. Не обязательно обладать снежным даром. Достаточно было взглянуть на этот мириад бабочек и стрекоз, которые то тут, то там облепляли преграду. «Какой мир она отделяет?» Машинально уточнила я, хотя знала ответ. Насыщенность магии была настолько сильной, что она просачивалась через завесу. Стоило мне шагнуть к ней, как духи вспорхнули, словно их вспугнули, и закружились вокруг меня. Я не обращала на них особого внимания, уже привыкнув к постоянному присутствию. «Ивар говорил, что за ней обитает сама госпожа Зима. Но мне в такое верится с трудом». Он старался выглядеть беспечным, но голос дрогнул. На миг взглянув на него, я приблизилась к завесе и остановилась в метре от нее. В принципе, достаточно было сделать еще шаг и протянуть руку, чтобы коснуться. Мне до невозможности хотелось так поступить, но я от чего-то медлила. Отмахнувшись от очередной сущности, которая решила использовать мое плечо вместо жердочки, я все же не выдержала и коснулась стены кончиками пальцев. Их ощутимо закололо, словно иголочками, а по телу пронеслась волна дрожи. Звон в ушах, учащенное сердцебиение, холодный пот. Казалось, у меня в одну секунду начался жар, а легким перестало хватать воздуха. Возникло ощущение, что преграда изменилась. Появилась вязкость. Мои пальцы будто застряли в клее. Я не могла вытащить руку, с каждой секундой все сильнее затягивала внутрь. И вот в это мгновение я испугалась. Попыталась вернуть себе руку в панике, опершись другой о завесу, но в итоге застряла обеими ладонями. Замешательство продлилось всего долю секунды, а затем мощный поток магии ударил в стену. Обычно такое помогало на миг, делая завесу настолько тонкой, что порвать ее не составляло никаких усилий, но не в этот раз. Она стала только крепче. Мало того, сущности, все это время кружившие неподалеку, словно обезумели и накинулись на меня всей стаей. Все, что я успела сделать, так это обернуться на громогласный рык. Увидев Давена в ипостасе Ирбиса, я вспомнила, что в таком обличии им не страшны порождения госпожи Зимы. А затем меня затянуло в завесу наполовину. Наверное, он бы успел, если бы обратился немного раньше. Мысль промелькнула и исчезла, сменившись другими. Я больше не находилась в Фриоране. В какой мир меня затянула завеса, я могла только предположить. По словам Давена, это обитель моей богини, но судя по ледяному безмолвию, в котором я оказалась, она была совсем не рада моему вторжению. Впервые за последние дни Ивар чувствовал, что напряжение отпустило. Пусть не все, но часть проблем точно решилась. Конечно, вопрос с пламенем все еще актуальный, но зато теперь Ларс перестанет глазеть на Эрин. Вспомнив о своей ведьме, Ивар невольно улыбнулся. Вчера между ними что-то произошло, не поддающееся оценке. Одно несомненно. Та нить доверия и откровенности, что протянулась чуть раньше, окрепла. Это безумно радовало, хотя свои колючки Эри не спешила убирать. Что ж, Ивар натренировался в щитах, а время и терпение с его стороны способны сотворить чудо. В этом он уже убедился. Конечно, тот факт, что в Фриоран прибудет Кариса, его ведьме может не понравиться, но он учел прежние ошибки. Кари приняла решение самостоятельно. После того, как Ивар переправил их во Вьюгу, где помощь снежной ведьмы была срочно необходима, он отдал ей кристалл непосредственно до цитадели и попросил не задерживаться. Разговаривать о том, что произошло в кабинете Верховной, девушка отказалась. Он не пытался на нее давить. Все же не каждый день узнаешь такие новости. А еще Кариса, в отличие от Эри, не столь импульсивна и явно предпочитает держать все в себе. Ее право. Судя по ситуации, которая сложилась во Вьюге, Кари прикинула, что ей понадобится около суток. А значит, у него есть шанс провести с Эри приятный вечер. Да, положение сложное, но отказаться от возможности пообщаться, а может и украсть очередной поцелуй, Ивар не мог. Правда, была одна небольшая проблема. Несмотря на взаимное притяжение и симпатию, признаваться себе в этом Эри явно не собиралась. И надо будет каким-то образом ее в этом переубедить. Пересекая двор, Ивар поймал себя на мысли, что невероятно приятно возвращаться к любимой девушке. Ища ее взглядом, он машинально отвечал на приветствия, слушал короткие доклады и раздавал поручения. Судя по всему, за время его отсутствия ничего не произошло. Это хорошо. Если быть совсем откровенным, он в глубине души побаивался, что по возвращении обнаружит вместо крепости айсберг. «Где Ларс?» – уточнил он у одного из стражей перед тем, как войти. «Если не ошибаюсь, они с Рейнхардом пошли в башню». «Ясно», – кивнул Ивар. «Наверное, так даже лучше». Он сейчас быстро переоденется, а затем найдет брата и расскажет ему новости. Интересно, где сейчас Эри? Скорее всего, у нее сейчас очередной мозговой штурм, и она в библиотеке или в башне, что более вероятно. Ведьма упряма и не успокоится, пока не найдет решение проблемы. Еще не войдя в столовую, Ивар уже почуял что-то не так. А оказавшись внутри, убедился. Интуиция не подвела. Стены комнаты покрывал слой снежной шубы, как мебель и все остальные предметы. Сердце на миг остановилось, ибо стало очевидно, кто-то довел Эри до такой степени, что она спустила с поводка дар. Впрочем, не стоило даже гадать, кто именно это был. Ларс. Других вариантов просто нет. Выругавшись, Ивар развернулся и быстрым шагом направился в башню. Брат и жрец в самом деле обнаружились там, о чем-то горячо спорящие рядом с пламенем. В чем дело, Ивар не понял, потому что при его появлении оба замолчали. Это стало еще одним доказательством того, что случилось нечто из ряда вон выходящее. Что произошло? С порога потребовал ответа Ивар. «О чем ты?» После секундного замешательства уточнил Ларс. «Где Эрин?» «Отправилась на прогулку с Давеном», — поморщился жрец. «Скоро вернутся». Все происходящее нравилось Ивару все меньше. Произошедшие события примерно пронеслись перед глазами. Во время завтрака его брат чем-то зацепил Эри. Она разозлилась, заморозила комнату, а затем сбежала. Гулять. С Давеном. И все бы ничего, но был один момент, от которого по спине пробежал холодок ужаса. На самом деле надо бы радоваться, вот только старший город знал, когда Эри злится до такой степени, что не может сдержать силу, под раздачу попадают все. Судя по всему, в столовой присутствовали оба брата и Рейнхард, но если насчет младшего ничего нельзя было сказать из-за его отсутствия, то остальные были перед глазами. И у них не было ни единого повреждения холодом. Сопоставив увиденное в столовой и это... «Что произошло?» – зарычал Ивар, выпуская когти. «Не вздумай лгать мне!» «Я не знаю, как кровь Эрин попала в пламя, но источник воспринял ее как невесту главы клана», – сказал Рейнхард после небольшой заминки. Ивар на пару секунд закрыл глаза, а когда открыл их, обнаружил, что комната окрасилась багрянцем. Как кровь Эри оказалась в пламени, он знал, но такого результата точно не ожидал. «Судьба сделала свой выбор», — заметил Ларс. «Надо готовиться к церемонии». «Ты знал, что она моя, и все равно заявляешь права?» — глухо уточнил Ивар. «Так решил источник», — упрямо повторил Ларс. «Ему нужен дар снежной ведьмы». Ивар молчал, смотря на брата, словно видя его впервые в жизни. Надо быть идиотом, чтобы не услышать и не увидеть, насколько ему дорога Эрин. Даже в самый первый день, когда он признался, что пообещал девушке защиту, это подразумевало, чтобы Ларс не смел претендовать на нее. В сердце прополз холод. Впрыснул в кровь кристаллики льда, которые пробрались прямо в сердце, отчего оно едва не остановилось. «Ты считаешь, что у меня нет права на то, чтобы жениться на любимой девушке?» – процедил он. «Я отошел в сторону, когда решали судьбу клана, хотя имел не меньшие права. Но Эри ты не получишь». «Ивар, дело не в том, что я пытаюсь ее отбить». Повысил голос Ларс. «Так решил источник, не мне спорить с его волей». «Этому браку не бывать!» Прорычал Ивар. «Эрин моя. Я никому ее не отдам. Не могу и не хочу». «Ивар!» Ларс закатал рукав, показывая татуировку. «Мы не в силах ничего изменить. Ты знаешь, такие вещи нельзя разорвать». Сердце пропустило очередной удар, а затем почему-то в памяти всплыли слова Карисы. Логичные такие, простые, способные изменить невозможное. «Вообще-то можно», — прищурился Ивар. «Источник привязывает снежную ведьму к главе клана, значит, проблема именно в этом». «Ты собираешься меня убить?» — усмехнулся Ларс, прекрасно поняв все без слов. «Ради девчонки! Ты знаешь ее всего несколько дней. Забудешь о долге и Фриоране ради нее?» «Порой достаточно нескольких минут, чтобы понять, это твоя женщина. Мне жаль, что ты этого не испытал. Тогда ты понял бы меня». «Ивар, ты же не...» «Я никогда не убью брата, но раз источник привязывает ведьму к главе клана, значит, надо сменить главу». Спокойно заметил он. «Ивар, не дури!» Ларс взволнованно взглянул на жреца, но тот лишь развел руками. «Да, именно так. Возразить было нечего». «По праву крови я бросаю вызов Ларсу Гэрету, главе клана». Слова клятвы вырвались легко, хотя до этого Ивар даже представить не мог, что когда-нибудь произнесет их. Кинжал, вытащенный из ножен в момент вызова, рассек ладонь, и капли крови окропили пламя, вспыхнувшее до потолка. «Боги приняли вызов», — пробормотал Рейнхард. «Не делай этого!» — рявкнул Ларс. Мы что-нибудь придумаем. Ты знаешь, что новый глава клана принимает на себя все обязательства прежнего. Если боги на твоей стороне, ты останешься главой клана. Но знай, в любом случае, пока я жив, Эри ты не получишь. Ивар, в тебе говорит зверь, успокойся. Попробовал призвать к благоразумию Ларс. Решение принято. Жду тебя через полчаса во дворе. Не дожидаясь ответа, Ивар развернулся и вышел из башни. Через полчаса двор цитадели был заполнен до предела. Неизвестно, откуда все узнали о готовящемся поединке, но собрались все. Что ж, тем лучше. Не нужно будет никому ничего рассказывать. Свидетелей множество. Позора или победы. В любом случае, снимая куртку и бросая ее на заснеженный камень, Ивар даже мысли не допускал, что может проиграть. На кону стояло больше, чем долг, о котором он и так никогда не забывал. В голове билась только одна мысль. Эри. Его. Он никогда ее не отпустит, никому не отдаст и не уступит. Его. Только его. И каждый, кто попробует лишить его Эри, пожалеет. «Последний раз предлагаю передумать». Спокойно сказал Ларс, становясь напротив и тоже раздеваясь. Покачав головой, Ивар размял пальцы и посмотрел на жреца. «Объявляй!» – распорядился Ларс. «Поединок сильнейшего! Согласно древним традициям, тот, в ком течет кровь Гератов, может бросить вызов главе клана и в случае победы занять его место!» «Поединок длится, пока боги не решат иначе», — закончил он почти шепотом. Ивар знал, что это означает, как, впрочем, и Ларс. Бой может закончиться с первой кровью или длиться до смерти. Решают боги, а кто знает, что у них на уме. Как только они сделают выбор, схватка закончится сама. Подробностей, как именно это произойдет, Ивар не знал. Это будет первый такой бой за много столетий. Не было привычных для обычных поединков подтруниваний и одобрительных криков. Стражи не понимали толком, почему состоялся поединок, и вряд ли поймут, но Ивар был в своем праве. «Начинайте!» Один удар сердца. Один выдох. Одна секунда. Сильно оттолкнуться от мостовой. Бросаясь на брата и меняя ипостась в прыжке. Ларс сделал то же самое. Второй удар. И в воздухе встретились два снежных кота, чтобы еще через секунду упасть на камень и покатиться клубком. Клыки. Когти. Сильные мускулистые тела. Инстинкты. Обоняние и слух. В ход шло все, только бы победить. Рычание. Вой. Шипение. Звуки издавали только они с Ларсом, все остальные стояли молча и, кажется, даже не шевелились. В горячке боя шерсть летела клочьями, крылья носа раздувались и трепетали от запаха крови. Когда и кто кого успел порвать, было неважно, шерсть у обоих окрасилась красным. Несмотря на то, что они были почти погодками, преимущество старшинства и опыт давали о себе знать. Но каждый из них прекрасно знал слабые места друг друга, так что удары редко не попадали в цель. Когда их клубок на мгновение расцепился, и они остановились напротив друг друга, тяжело дыша и готовясь к новому раунду, Ивар смог рассмотреть, насколько его атаки казались успешными. У Ларса был разорван бок, и он ощутимо прихрамывал на переднюю лапу. Судя по затрудненному дыханию, у Ивара была сломана пара ребер и имелась рваная рана на шее. Но это все ерунда. Главное – остаться в живых и победить. А затем регенерация сделает свое дело. Ларс прыгнул, и Ивар едва успел увернуться. Клыки клацнули рядом с ухом, а затем он извернулся и сам атаковал. Когти рвали шкуру, но Ивар не обращал на это внимания, подбираясь к шее. Как только челюсти сомкнулись в смертельном захвате, он почувствовал сильнейший удар в грудь, от чего пасть сама разжалась, а он отлетел в сторону. «Боги сделали выбор», — объявил Рейнхард в звенящей тишине. Ничего не понимая, особенно когда он успел вновь принять человеческую ипостась, Ивар на миг растерялся. А затем почувствовал, как обожгло плечо и запястье. «Поздравляю», — хрипло сказал Ларс через пару минут. «И знаешь, я совсем тебе не завидую. Это тяжелая доля». Новый глава клана Гарретов не ответил, маниакально рассматривая, как на запястье появляется татуировка отныне, связывающая его с Эрин. Быстро взглянув на плечо и обнаружив там знак главы, он посмотрел на брата. «Разберусь». «Попробуй», — усмехнулся Ларс. «Если что, обращайся. Помогу, чем смогу». «Обязательно». «Ларс!» Вопль Давена услышали все и синхронно посмотрели в сторону Гаррета-младшего. Парень выглядел так, словно только что с трудом избежал смерти. В одном свитере, растрепанный, без лошади. Но самое главное, он был один. Когда же он взглянул на Ивара, то попятился. «Где Эрин?» – потребовал ответа Ивар, понимая, что сейчас услышит нечто ужасное. «Что произошло?» «Я не знаю!» «Казалось, парень сейчас заплачет. Ее затянуло за завесу, и я ничего не смог сделать!» Мир померк, а в груди образовался самый настоящий кусок льда. Но разум все равно продолжал работать четко, анализируя ситуацию и выискивая самые правильные варианты решения проблемы. «Показывай, где все произошло», — приказал Ивар, закрепляя перевязь и надевая куртку.